Спесивое выражение исчезло с лица официанта мгновенно. Он согнулся в подобострастном поклоне. «Прошу прощения, я сегодня себя плохо чувствую, нервы, понимаете. Еще раз извините, все сделаю в лучшем виде». Геннадий проводил его взглядом. «Из пушки по воробьям. А здорово ты его напугала, как помчался. Держу пари, что и солянка, и скалопы нам обеспечены». «А я его не пугала», – тихо сказала Сима. «Перед уходом спрошу у директора его фамилию и имя, а потом мы заглянем в местный офис чистильщиков». «Да? Ты серьезно?» «Признаюсь, халдеев я и сам не люблю, но это чересчур, тем более, что он понял». «Да ничего он не понял». «Испугался? Да, но не понял. Ты видел, с какой скоростью совершился переход от наглого хамства к подобострастной угодливости? Это не лечится. Вот если бы он после моей угрозы продолжал хамить, то я еще могла подумать, что не все с ним потеряно. А так, обычный халуй, ностальгирующий о жирных чаевых, которые ему перепадали при хозяевах. Помнишь, сколько их в перестройку выползло? Все эти художники, мечтающие о меценатах, наемные барзописцы на фуршетах и прочая нечисть». «А ты уверена, что правильно поставила диагноз? Ты общалась с человеком всего 5 минут и уверенно выносишь приговор. А может, он и в самом деле плохо себя чувствует или дома неприятности?» Взгляд, которым его одарила Сима, живо напомнил Геннадию эпизод детства, когда он обменял свой велосипед на бездомного щенка, которого соседские мальчишки собирались повесить в подвале. Его мать тогда также посмотрела на него. «Хороший ты человек, Гена, умный, добрый, смелый, решительный, когда того требует обстановка. За это ты мне и понравился. Но психолог из тебя хреновый, а голова замусорена интеллигентскими бреднями. Не беспокойся, в Сибирь его не пошлют, закроют внизу в сферу обслуживания и все дела». «Ничего страшного. В сельском хозяйстве и на заводах не хватает рабочих рук, так ему просто не перед кем будет спесью наливаться, а если начнет, то быстро окоротят». У столика возник будущий колхозник и угодливо щебеча принялся расставлять тарелки и разливать минералку по фужерам. «Жестокая ты, Сима, женщину это не красит», сообщил Геннадий, когда халдей умчался. «Жесткая я, а не жестокая, что вполне соответствует тому стилю жизни, по которому теперь будет жить наша страна». «Что? Поясни-ка подробнее, может, я чего-то не понял?» «Поясняю, ибо вижу, что ты и в самом деле не понимаешь. Ты, милый, похоже, начитался фантастики и думаешь, что Верховный собирается строить в России общество всеобщего благоденствия по сценарию «Полдня» братьев Стругацких. А это не так. Это самое благоденствие людям противопоказано. Оно строится в солидарное общество. А это уже совсем другой коленкор. Никаких тебе воздушных замков. От каждого потребуется постоянное напряжение сил и интеллекта. А нарушителям солидарных стереотипов поведения придется туго. Вот так». «Да? Любопытно, а чем тебе мир «Полдня» не понравился? И у каких авторов есть описание солидарного общества?» «Ну ладно, попробую объяснить. Если разобраться, то с симпатией, показанное и проработанное в деталях солидарное общество в фантастике, можно встретить довольно редко. Даже в советской, если не путать с коммунистическим обществом. Взять, например, Стругацких. В их обществе «Полдня» никаким солидаризмом и не пахнет. Это мир симпатичных, махровых индивидуалистов, по мере способности используя развлекающихся за общественный счет. Откуда берутся ресурсы на все эти интеллектуальные игрища? Бог весть, о том не говорится. По крайней мере, нет никаких указаний на то, что этих ресурсов не хватает, и их приходится делить. А солидаризм, по сути, это механизм выживания в условиях жесткой нехватки ресурсов и разноплановых внешних угроз. Ситуация, кстати, очень жизненная. Из старых метров солидаризм можно найти разве что у Ефремова. Там чувствуется, что ресурсы – вещь немаловажная. Чтобы набрать аномизона на лишний космический рейд, всей планете приходится на годик сократить энергопотребление. Для всяких там индивидуалистов, ломающих солидарные стереотипы поведения, предусмотрено место ссылки – остров Забвения. Да и то, по некоторым намекам, можно понять, что для обеспечения всей этой идиллии пришлось таки серьезно почистить человеческий генофонд. Из новых могу назвать Хольма Ван Зайчика с его Евразийской симфонией. Его ордусь – общество, несомненно, солидарное. При всей его культуре и мягкости, для излишне шустрых индивидуалистов там заботливо приготовлены большие и малые прутники и прочие средства вразумления. А могут еще и подмышки побрить. Вот, собственно, и все. В прочей отечественной фантастике солидарные модели либо размыты и находятся на втором плане, либо несут явно негативный оттенок. Нечто жесткое, тупое, инертное, давящее, мешающее замечательным героям нести свет и свободу в массы. С таким наслаждением эти герои бьют морду тупому быдлу, которое имеет наглость толковать о всяких там традициях, обычаях и прочих допотопных излишествах. В забугорной фантастике не лучше. Солидарное общество с симпатией показано разве только у Энн Маккефри. Драконы Перна, Сурс. Там явно мерещится знакомая российская государева тегло и служба. Ступени иерархии различаются не столько правами, сколько обязанностями. В условиях постоянной внешней угрозы. Да, еще забыла симпатичный Барояр из саги о фаркосиганах. Тоже солидарное общество, сложившееся в сложных условиях изоляции. Имеются намеки на российские корни. Но оно по ходу пьесы постепенно разрушается под набором общегалактических ценностей. Ведь чего эти писатели так не любят солидаризм? А ты как думаешь? Да думаю, потому что скучно писать о таком обществе. Молодец, голова у тебя работает. Действительно, старая коллизия. Добродетель скучна, а грех сладок. Что интересного можно написать о нормальных людях, которые честно работают и растят детей? Ни адюльтеров, ни скандалов, ни нетрадиционной любви, ни наполеоновских комплексов. Тоска смертная. Плюс то, что у большинства писателей мозги с червоточинкой. Профессиональная болезнь. Вот и приходится читать о высоких и сложных чувствах импотентов и латентных педерастов, о метущейся душе страдающих шизофренией интеллигентов, о терзаниях обуреваемых жаждой власти индивидуалистов. Одним словом, писать о солидаризме действительно скучно. А вот скучен ли он сам? Как ты считаешь, при Сталине людям было скучно? Геннадий задумался. Ну, я бы этого не сказал. Именно. Трудно было, страшно было, а вот скучно не было. Так вот, в новой России будет еще веселее. Можешь не сомневаться, скучать никому не придется, а элите в особенности. Ей болезненное спокойствие противопоказано, загниет. Сима замолчала и принялась за салат. А Геннадий за поиски аргументов. Симина короткая речь вызвала в его душе внутреннее неприятие. Когда официант принес солянку и удалился, он поинтересовался, а чем тебя спокойная жизнь не устраивает? По-моему, растить детей и работать так гораздо удобнее. Сима вытерла рот салфеткой. В том-то и дело. Не создан человек для спокойной жизни. Деградировать начинает. На чем и сгорел Советский Союз. Хочешь сказать, что рвать друг другу глотки за деньги и барахло, как было на Западе, лучше? Нет. Этот сценарий и есть результат деградации, следствие, так сказать. На самом деле человек создан для борьбы за выживание в сложных условиях. Борьбы коллективной, солидарной. Он должен чувствовать локоть товарищей, их уважение, поддержку, заботу. Человек – солидарист по природе. А вот индивидуализм является генетической аномалией, которая вызвана вырождением, эволюционным откатом. состоящий из индивидуалистов социум, не жизнеспособен. Сам себя уничтожит. Вот так. Если власть действительно желает добра своему народу, то она не о создании условий для легкой жизни должна заботиться, а о должном тонусе его держать. «В войнах истреблять? Голодом морить и не лечить?» – ехидно спросил Геннадий. «А уж это насколько ума хватит? Наука на месте не стоит. Можно попробовать и другие методы, может, получится. А если нет, то сойдут и те, что ты перечислил. Тут и думать не надо, все произойдет автоматически, когда процесс деградации зайдет слишком далеко. И вообще, дай поесть спокойно, пофилософствовать мы в другом месте можем, а суп-то остынет, а я горячий люблю». «Да, это я заметил, любишь ты погорячее, ладно, ешь». В Дербышки добрались на автобусе. До этого вместо запланированной ранее экскурсии в Казанский Кремль пришлось искать контору чистильщиков, где Сима на бумаге изложила свои претензии к паршивой овце местного общепита. Улица с незатейливым названием «Парковая» шла круто вверх по склону холма. Пятиэтажку, где проживал приятель, нашли без труда. Поднялись на четвертый этаж. «Привет, Ген! 100 лет не виделись! Каким ветром в наши края? И кто это с тобой тут? Жена?» «Здравствуй, Валерий! А это Сима, сослуживица моя. Мы в командировке, проездом. Не было билетов на сегодня, вот и выпал случай заглянуть». «А без случая ты, конечно, не зашел бы, да?» «Ладно, проходите. Я вас с женой познакомлю». Жена, миловидная блондинка, для процедуры знакомства временно покинула кухню. Оттуда же выбежал упитанный карапуз лет 6 от роду. «Это сын мой, Пашка», – с гордостью сообщил хозяин. «А ну, покажись гостям». Малыш застеснялся и попытался укрыться за матерью. «Ладно, еще покажется. Вы пока руки мойте и сразу за стол. Чем богаты, как говорится». Геннадий кивнул и передал хозяину свою лепту. Одну из дынь, за которой специально пришлось зайти в камеру хранения, пакет с фруктами и, разумеется, бутылку. «А вы, как я погляжу, с юга возвращаетесь?» – спросил Валерий. «Из Крыма? Хотя нет, такие дыни растут только в Средней Азии». Геннадий спорить не стал. «Угадал, из Узбекистана».